Глава вторая. Света. Ты кто? Не пришло мне ничего умнее в этот момент. Нет, ну правда, кто такая эта девчонка? С чего вообще подходит к призракам с таким странным вопросом? Вообще, как нас видит? Я медиум, терпеливо ответила блондинка и снова недовольно сморщила носик. Ты хочешь стать моим защитником? Это какая-то ритуальная фраза? «Что после нее будет? Я стану твоим рабом?» Возникла во мне недоверчивость. Та только вздохнула недовольно и молча пошла дальше. «Чего? Как же ответы? Она сейчас уйдет, а я так и останусь здесь». «Стой!» — крикнул я ей вслед. Та остановилась и повернула голову через плечо. На ее лице хорошо было видно недовольство окружающей обстановкой и тем, чем ей приходилось заниматься. «Я ведь не сказал нет». «Так ты хочешь стать моим защитником?» «Если да, то что тогда произойдет? Рабом быть точно не хочу». Блондинка что-то недовольно пробормотала себе под нос, но все же вернулась к моей могиле и протянула ко мне руку, выставив вперед ладонь. «Коснись. Может, мы еще не подойдем друг к другу». Похоже, вся эта ситуация была девушке максимально неприятна. Но что-то заставляло ее быть здесь в этот час и общаться с нами. Именно это ее нежелание и убедило меня, что серьезной подставы нет, и я осторожно приложил свою ладонь к ее. Сначала ничего не произошло. Блондинка нахмурилась, тонкие бровки сошлись к переносице, сделав ее лицо умильно детским. Она закрыла глаза, алые губы вытянулись в тонкую нитку, а затем от груди девушки стал распространяться свет, волнами расходясь вокруг. Каждая такая волна, достигнув меня, впитывалась без остатка, доставляя наслаждение и обостряя притупившиеся было эмоции. Я огляделся. С каждым метром распространяющийся от девушки свет становился все более тусклым и уже в десятки метров от нас пропадал. А затем я ощутил тепло ладони незнакомки. Она была такой осязаемый. Оказывается, за то время, что прошло с моей смерти, я успел забыть, что это такое — касаться других людей. Тут я заметил смотрящие прямо на меня, налитые светом, глаза. Они были требовательные и при этом просили о помощи. Лицо блондинки неуловимо сменилось личиком моей родной Ритки. «Ты хочешь стать моим защитником?» — спросила сестренка. «Ну что за глупый вопрос? Я ведь всегда им был, конечно». «Да», — ответил я, и наваждение пропало. Передо мной вновь стояла блондинка, но теперь от центра моего живота к ее груди тянулась тонкая нить света. «Ты что сделала?» — отшатнулся я. Моя рука легко прошлась сквозь нить, как через обычный луч света. Когда я попытался поставить ладонь на пути нити, то ничего не произошло. Свет спокойно вошел в мою руку и вышел с другой стороны. «Ты теперь мой дух-защитник», — поставила меня перед фактом блондинка. «Осталось только к предмету тебя привязать, иначе это кладбище ты покинуть не сможешь». «Стопэ!» — поднял я руки в защитном жесте. «Сначала объясни мне все, как ты мне голову заморочила, почему я сестру видел, обманула, и теперь что-то еще хочешь? Да и в конце концов, ты кто такая, а?» «Медиум, это мне ничего не говорит. Имя-то у тебя есть?» Блондинка нахмурилась, оглянулась, словно хотела убедиться, что нас никто не подслушивает, и лишь потом снова посмотрела на меня. «Меня зовут Света Дажьева. Я потомственный медиум. Для выполнения своих обязанностей мне нужен дух-защитник. Это ты. Сейчас ты, как любой другой недавно умерший, привязан к своему телу. Привязку нельзя снять, но можно перекинуть на другой материальный носитель. Именно это я хочу сейчас сделать, после чего мы сядем в машину и поедем ко мне домой. Я спать, знаешь ли, хочу. Я же не дух, как ты», — не выдержала девушка в конце своей речи и сорвалась на шипенье. «Вот ей-богу, Ритка так же шипит, когда раздражена. Неудивительно, что она мне померещилась». «И от кого я тебя защищать должен? И почему я? Только потому, что согласился?» «Давай все вопросы потом. Реально уже поздно. А у меня завтра дел по горло. Лучше скажи, что из этого?» — махнула она рукой в сторону моей могилы и лежащих на ней венков. является для тебя дорогим предметом. К чему тебя привязать?» Я оглянулся на венки. Целая горка стояла прислоненная к надгробью так, чтобы не скрывать мое фото. Сбоку стоял стол и табурет рядом с ним. На столе отец оставил бутылку моего любимого пива. Рядом горка, и на тарелочке лежал арахис. «Ну и что здесь мне дорого?» «Пиво. Так я его не настолько люблю, чтобы назвать дорогим предметом. Венки вообще не смешно». «Ничего», — пожал я плечами. «Что, даже никакой любимой игрушки или часов?» — не поверила Света. «Раз уж сама так представилась, буду так ее называть. Не тянет она на Светлану. Маленькая еще. 18 максимум». «Как видишь, пусто», — махнул я рукой себе за спину. Девушка не поверила и подошла к столику поближе. Осмотрела его, наклонилась, открыв мне вид на глубокое декольте. Правда, никакого возбуждения я не почувствовал. Что с одной стороны обрадовало, уж слишком сильно я ее стал с Риткой ассоциировать, а с другой насторожило. Неужто я чувства начал терять? Сначала вот сексуальное влечение за ненадобностью, а потом радость, страх... «Еще что? Надеюсь, что все же нет. Потом обязательно у Светы спрошу. Она вроде в теме, но сейчас точно не ответит». Ничего не найдя, блондинка обошла столик и склонилась у венков. Раздвинула их и вдруг с возгласом «Ага!» вытащила какой-то предмет и с гордостью протянула его мне. «Ну а это для тебя дорого? Не зря же его здесь прикопали». Я посмотрел на разбитый вдребезги айфон. Тот самый, который я купил недавно, а затем на него наступила та толстая тетка. Вспомнилось, как поспорил с Антоном, что легко смогу купить себе его. И зачем спорил? Только деньги все слил. Лучше бы Ритке подарок получше купил. Ритка. Не смогу я ей теперь подарок подарить. Или смогу? Я задумчиво посмотрел на Свету. «Ну, чего?» — поежилась она под моим взглядом. «Достаточно ценная для тебя вещь?» «Да». Все так же, думая о сволочи Антоне и сестренке, кивнул я. «Тогда держи». Девушка уверенно протянула мне айфон, который я на автомате взял. «Взял!» «Блин, я реально смог его взять». «Как так-то? Че такой удивленный?» усмехнулась блондинка. «Ты ж свое тело тоже мог трогать?» Я вспомнил, как опирался в морге на свой труп, чтобы подняться с пола после обнимашек с мышью. «Вот, я же не зря про ценность спрашивала. Будь ты к нему, — кивок на телефон, — безразличен, то ничего не вышло бы. Короче, пошли в машину. И дай его лучше мне, а то кроме меня вас никто не видит. А парящий в воздухе телефон — это как минимум странно. Еще позвонят в полицию». «И что будет? Отдавая телефон Свете, — спросил я». «Что-что?» — пробурчала она, направляясь к машине. «Нас вызовут. Призрака изгонят». Я чуть не споткнулся на этих словах. «Так о призраках знают? В смысле, не считают выдумкой?» «Да, но не все. Идем, не стой столбом». Света распахнула дверцу джипа и кинула телефон на заднее сиденье. Затем дождалась, пока я сяду, и сама залезла внутрь. Кстати, заметил, что чем ближе я нахожусь к предмету, к которому привязан, то тем легче мне взаимодействовать с материальным миром. Так было с моим собственным телом. Так же сейчас происходит с телефоном. Но как легко она привязку сменила. Нужно раскрутить ее на информацию. Может, есть возможность стать видимым. Чем черт не шутит? Джип вырулил за ворота кладбища и уверенно стал накручивать на колеса километр за километром. За рулем сидел серьезный мужик в деловом костюме, что сидел на нем как влитой. Этакий бизнесмен средней руки, а не охранник. Но именно функции охраны, на мой взгляд, в первую очередь он и выполнял. «Так, может, расскажешь поподробнее о медиумах и духах?» — спросил я девушку. В ответ молчание. Повернувшись, я увидел, что блондинка бессовестно задремала. Вот это у нее нервы. Только что ходила по кладбищу, общалась с духами мертвых, а сейчас тихонько сопит в обе дырки, будто ничего и не было. Или для нее это норма? Фига себе у нее жизнь тогда. Будить ее я пока не стал. Пытаться спросить что-то у шофера тоже не пытался. А ну как получится, какая будет его реакция? Спокойно ответит на все вопросы? Или его удар от страха хватит, и мы в кювет слетим? Мне-то пофиг. Девчонку жалко. Не буду рисковать. От кладбища до города было минут 10 езды, но в город мы не поехали, обогнули его по дуге с юга и заехали в частный сектор. Ерёминская, элитный поселок, да и дома здесь встречаются такие, что не один век уже стоят, особенно в глубине поселка. Так получилось, что изначально это была усадьба какого-то старого рода. Затем революция, в ходе которой усадьба перешла в собственность Ревсовета. Ненадолго. Уже через год ее вернули прежним хозяевам, а вокруг стали строить свои дома новые власти. Усадьба превратилась в небольшой элитный поселок, что постепенно стало разрастаться в сторону города. Даже негласная иерархия появилась. Чем дальше от города находится твой дом, тем круче его хозяин. Так вот, джип сейчас уверенно ехал все дальше и дальше вглубь Ерёминского, наталкивая меня на вполне определенные подозрения. Когда джип проехал весь поселок, окончившийся огромным парком, полностью засаженным плодоносными деревьями, с единственной дорогой к трехэтажному особняку, подозрения переросли в уверенность. Мы приехали к той самой усадьбе старого рода. Вот только если про усадьбу знал весь город, то вот фамилию рода никто. Как так получилось, я не понимал, и у меня даже мысли раньше не возникало узнать, почему. Но что-то мне подсказывает, что без мистики здесь не обошлось. Когда джип остановился, Света сонно приоткрыла глаза и огляделась. Затем проворно выбралась из машины и быстрым шагом помчалась в сторону двухстворчатых массивных дверей особняка. Я поначалу растерялся, затем схватил оставленный девушкой мой раздолбанный айфон и выскочил следом, захлопнув за собой дверцу авто. Водитель только этого и ждал, сразу же покатив джип по дороге дальше. Полагаю, за особняком был гараж. А еще до меня дошло, что водитель, скорее всего, видел меня. Тоже медиум. Но долго размышлять мне было некогда. Света уже скрылась внутри особняка, когда я дошел до его дверей. И вот тут возникла проблема. Я по привычке схватился за ручку и даже сжал ее, но затем все мое тело тряхнуло, как от удара током, а через мгновение я ощутил себя лежащим в 5 метрах от входа. Над дверями из ниоткуда материализовался небольшой колокольчик, и по округе поплыл чистый хрустальный звон. Пока я приходил в себя, из дверей, чертыхаясь, вышла нахохлившаяся Света и махнула мне рукой, призывая войти в дом. Дверь она предусмотрительно придержала рукой, чтобы я мог пройти внутрь. «Да она забыла обо мне! Вон, матерится еле слышно, так что только губы шевелятся!» Внутри был приемный зал с роскошным паркетом, 3 стойками для верхней одежды справа и 2 лестницами на 2-й этаж, идущими полукругом вдоль стен. Обе лестницы наверху соединяла балконная зона, отчего потолки в приемном зале были не меньше 5 метров и создавали ощущение огромного пространства. Между лестницами внизу были 2-створчатые двери, ведущие куда-то внутрь особняка, сейчас закрытые. На боковых стенах зала тоже были двери, но уже одинарные. Вычурная лепнина на перилах и обрамляющая дверные короба напоминала интерьер дворцов XIX века. «Иди за мной. Итак, боюсь, папу разбудил. Или еще хуже, дедушку от медитации оторвал». «Будто я в этом виноват». Не согласился я с упреком. Света лишь быстро застучала каблучками по паркету, уверенно направившись к лестницам. Пришлось поспешить за ней следом, а то еще куда-нибудь вляпаюсь. Айфон я предусмотрительно держал в руке, и что интересно, здесь Света совсем не волновалась об этом. Мы минули 2-й этаж, прошли от балконной зоны по короткому коридору к еще одной лестнице, на этот раз не такой помпезной, как в приемном зале, и поднялись на 3-й этаж. Там, судя по всему, была спальная зона особняка. В длинном коридоре было полно дверей, сейчас закрытых, в одну из которых и зашла Света. После тех хором и антуража, что пронизывал весь особняк, я ожидал здесь какой-нибудь огромной кровати для принцесс с балдахином и медной ванной перед окном. Но все оказалось не так. Обычная прямоугольная комната с вполне современной 2-местной кроватью и туалетным столиком напротив. Стены обклеены постерами из журналов мод. Половина из них была демонстраторами современных причесок, как мужских, так и женских, а вторая половина демонстрировала женские лица с нанесенным, иногда довольно экстравагантно, макияжем. Света плюхнулась на кровать и с недовольством посмотрела на меня. «И куда тебя деть? Смотреть на меня голую я тебе не позволю». «Как будто я навязываюсь», — фыркнул я. «Может, хоть теперь скажешь мне, кто ты такая и зачем тебе я? Вроде здесь нам никто не помешает и твоих секретов не услышит». «Ладно», — нехотя согласилась девушка. «Думаю, ты заметил, что после смерти тела человек не умирает полностью?» «Да уж трудно было это не заметить», — криво улыбнулся я. «Слышал про колесо сансары?» «Круг перерождения?» «Да, что-то типа того. Уже чувствовал, как тебя затягивает под землю?» «Было дело», — по спине пробежали мурашки. «Есть теория, что в центре планеты находится душа мира. Все мы рождены ей, и после смерти физического тела она стремится вернуть себе частичку себя назад. Так она развивается, растет. Полученный нами опыт она забирает себе, а очищенную душу возвращает обратно в мир живых. Но, как ты понимаешь, за то время, что мы живем, мы становимся уникальны. Каждая частичка мира становится независимой и стремится сохранить свою уникальность. Отсюда тот ужас, что духи испытывают после смерти, когда душа мира тянет их назад. И чтобы сохранить себя, у духов есть два полностью противоположных пути. Получать позитивную энергию от окружающих, которую они отдают добровольно, или силой забирать негативную. Брать и то, и другое не получится. Почему? Полученная энергия получает нейтральный окрас, который гораздо легче притягивается душой мира. Чем ты нейтральнее, тем сильнее тебя тянет вниз, — пояснила она на пальцах. Окей, с этим разобрались. А откуда взялись медиумы и для чего тебе я? Я к этому и веду, — вздохнула Света. Духи, накапливая энергию, могут развиваться. Конечная стадия развития — Бог. Мой предок, основатель рода Дажьевых, был в свое время очень уважаем. Благодаря этому после смерти его не забыли и постоянно обращались к нему неосознанно, даруя энергию. Ты ведь и сам должен был на своих похоронах нечто подобное почувствовать. Ну, вспомнил я ручейки энергии. Было дело. Так вот, со временем этой энергии хватило ему, чтобы начать влиять на материальный мир. Это подстегнуло веру в него, что только увеличило поток энергии. Постепенно мой предок развился до Бога. Ему стали поклоняться. Если ты читал славянскую мифологию, то должен знать о нем Дажь-бог или Дажь-бог, бог плодородия. Ага, деревья у вас действительно очень плодородны. Влеснул я своей наблюдательностью. Его работа, серьезным видом подтвердила Света. Именно он дал своим потомкам силы медиумов, тех, кто видит потусторонний мир и может с ним взаимодействовать напрямую. «Так ты про много раз внучка Бога?» «Да, как и другие рода медиумов. Что касается твоего последнего вопроса, медиумы могут воздействовать на духовный мир очень ограниченно и почти не защищены против сильных духов, поэтому каждый медиум ищет себе духозащитника, того, кто поможет защититься и вывести способности медиума на новый уровень». Света замолчала. Я тоже не спешил с новыми вопросами, переваривая полученную информацию. Хоть что-то стало проясняться. «Короче, я спать». Поняв, что пока я спрашивать ничего не спешу, заявила Света. «Об остальном поговорим завтра». Она принялась раздеваться и лишь когда уже дошла до лифчика, недовольно посмотрела в мою сторону. «Я же говорила, чтобы ты не подсматривал. Отвернись! Я бы тебя вообще за дверь выставила. Но ведь нельзя. Ты еще никому не представлен, ничего не знаешь». Я тактично отвернулся к окну. Что ж, хотя бы медленное угасанье мне теперь не грозит. Да и ее слова о развитии духов и возможности материализоваться дают надежду, что я все же смогу снова увидеть сестренку и поздравить ее с днем рождения. Да еще эти этапы развития. Неужели я когда-нибудь смогу стать богом?